Затем он вернулся в сад под свое дерево. Теперь мальчишки дрались. Ударами рук и ног они избивали тех, кто был слабее, и валялся на земле, рыдая от ссадин. Зрелище драки оживило Дезасента и отвлекло от мысли о своей болезни. Глядя на ожесточение и злобу дерущихся, он сказал себе, что так же зла и безобразна борьба за существование. И хотя эти дети-черни были ему отвратительны, он все же смотрел на них с интересным и известным сочувствием, полагая, что для них лучше было бы и вовсе не родиться. А ведь и в самом деле подзатыльники и детские недуги, сыпь, краснуха, жар, колики ждали их в младенчестве. Побои и тупая работа годам к 13. Женская ложь, болезни, измены в зрелости, агонии долгой кончины в ночлежках и богадельнях в старости. Словом, всех их ожидало одно и то же будущее, которое никто из людей здравомыслящих не пожелал бы себе. Богатые, правда, жили по-иному, но и им были известны сходные страсти, тревоги, труды и болезни. Наслаждение, что от выпивки, что от чтения, что от любовных излишеств, часто мстило за себя. Существовала даже некая справедливость, некая всеуравнивающая сила страдания. Богачи были более болезненными и хрупкими, чем бедняки. Чаще их страдали физически. «Что за безумие рожать детей?» — думал Дезасент. «И до чего непоследовательно духовенство? Приносит обет безбрачия и вместе с тем канонизирует Винсент де Поля за то, что тот обрек невинных младенцев на ничем не оправданные муки. Ведь именно он своими чудовищными мерами на долгие годы отсрочил кончину существ, которые были не в состоянии ни мыслить, ни выражать свои чувства, но со временем почти обрели разум. Во всяком случае, реагировали на боль, узнали, что существует будущее, и со страхом ждали неведомой им смерти, а иногда даже звали ее, ненавидя и проклиная жизнь, навязанную им по абсурдному церковному установлению. Старик де Поль умер, идеи его процветали. Брошенных детей, вместо того, чтобы дать им тихо, неосознанно для них самих умереть, подбирали, спасали, тогда как их спасенная жизнь с каждым днем становилась все суровее и мучительней. Прибавим к этому, что во имя, видите ли, свободы и прогресса общество нашло способ сделать жалкое человеческое существование совсем невыносимым, то есть вытащило человека из дома, вырядила шутом гороховым, вложила в руки оружие и обратила в рабство, хотя из сострадания давно избавила от рабства негров. И все для того, чтобы убивать и не страшиться виселицы, в отличие от заурядных убийц, одиночек, не носящих мундира и выбирающих оружие поскромнее и потише. «Что за дикая эпоха?» — размышлял Дезасент. На благо человека стремится усовершенствовать анестезирующие средства для облегчения физических страданий, но параллельно с этим делает все возможное для усиления страданий моральных. Уж если жалости ради и запрещать деторождение, то именно сейчас. Но до сих пор так никто и не отменил жестоких и нелепых законов, введенных в действие всякими порталисами и оме. Правосудие считало вполне допустимым всевозможные трюки с зачатием. В любом и даже весьма состоятельном семействе нежелательный плод вытравляли или прибегали к общедоступным аптечным средствам, и никому в голову не приходило это порицать. Правда, не подействуя эти средства и хитрости, не удайся обман, тогда наступал черед мер куда более решительных. Но, увы, на это не хватило бы всех тюрем и острогов, а призывали бы к расправе над виноватыми те, кто сам прилежно мошенничает на супружеском ложе, дабы не производить на свет потомство. Получалось, что сам по себе обман не был преступлением. Преступлением считалось искоренение обмана. Иными словами, убийство, появившееся на свет человека, является, с общественной точки зрения, бесспорным преступлением. Однако не меньшее преступление – убийство плода, каким бы ни до конца сформировавшимся и не во всем жизнеспособным, и, что говорить, не вполне разумным и более уродливым, чем котенок или щенок, которых вообще безнаказанно топят, ни было это существо. Мало того, рассуждал Дезессент, окончательное торжество закона в том, что неосторожный мужчина, как правило, из всего выпутывается. Но именно женщина, жертва неосторожности, если сохранит жизнь младенцу, одна потом за все расплачивается. Подумать только, мир до того закоснел в предрассудках, что запрещает самые естественные порывы, которые примитивный человек, дикарь-полинезиец, совершает, направляемый одним лишь инстинктом. Слуга прервал сии человеколюбивые размышления Дезессента, принеся ему на серебряном подносе испрошенный бутерброд. Дезессента опять затошнило. Недавние голодные спазмы прошли, и он так и не решился отведать своей булки с сыром. Вернулось ощущение бессилия. Дезессент вынужден был подняться. Солнце катилось дальше и вытесняло тень. Жара делалась еще тяжелее и изнурительней. «Отдайте-ка булку», — велел он, — «тем детям, вон они на дороге дерутся. Самым слабым ни кусочка не достанется. Их поколотят товарищи. А дома вздуют родители, зарванные штаны и фонарь под глазом. Это даст им хорошее представление о будущей жизни». И Дезессент вернулся в дом и без сил повалился в кресло. «Все-таки надо съесть что-нибудь», — пробормотал он, и обмакнул сухарик в вино. Это была старая констанция с клеймом «Ж.Б. Клоэт». В погребе у Дезессента оставалось несколько таких бутылок. Вино цвета луковой шелухи, чуть изжженной, напоминало выдержанную малагу и портвейн, но обладало своим особым букетом и привкусом как бы на солнце высушенного сахаристого винограда. Прежде оно подкрепляло Дезессента и вливало новые силы в его желудок, ослабленный вынужденными постами. На этот раз, однако, проверенное средство не подействовало. Тогда он решил, что может остудить внутренний жар чем-то мягчительным, и налил себе русского ликера «Наливка» из приятной на ощупь бутылки тусклого золота. Сладкий малиновый напиток также не подействовал. «Что скажешь?» Прошли те времена, когда он, совершенно здоровый, садился у себя в поместье в разгар лета, в сани, надевал шубу, запахивался в нее, обхватывал себя руками, воображая, что замерзает, и, старательно стуча зубами, восклицал: «Да чего ледяной ветер, окоченеть можно!» И ему казалось, что и впрямь холодно. Теперь, когда здоровье ушло, эти средства, увы, не помогали. Однако и принимать лауданум он был не в состоянии. Это успокоительное не только не помогало, но даже наоборот лишало покоя. Раньше, в давние времена, Дезессент галлюцинации ради пробовал было гашиш и опий, но наркотики лишь вызвали рвоту и нервные расстройства. Пришлось от них немедленно отказаться, пренебречь грубыми возбуждающими средствами и в надежде перенестись из реальности в грезы, полагаться исключительно на собственное воображение. «Ну и денек», — отдувался он теперь, отирая потную шею и чувствуя, как с испариной уходят последние силы. Возбуждение, впрочем, не проходило, и Дезессент не смог усидеть на месте. Он снова стал бродить по комнатам, садясь по очереди во все кресла. Наконец это ему надоело, он остался в кабинете и, склонясь над письменным столом, ни о чем не думая, стал машинально крутить в руках астролябию, положенную вместо пресс-папье на груду книг и бумаг. Этот гравированный золоченый медиприбор немецкой работы XVII века Дезессент приобрел у одного парижского старьевщика после того, как побывал в музее Клюни, где его привела в восхищение музейная астролябия из резной слоновой кости и совершенно восхитительным каббалистическим узором. Пресс-папье на столе вызвало к жизни целый рой воспоминаний. Мысли, благодаря драгоценной вещице, пришли в движение, сгустились до образа и перенесли Дезессента в Париж. Сперва в антикварную лавку, где он купил ее, затем в музей Терм. И Дезессент, глядя на свою узорчатую медную астролябию, видел теперь на ее месте ту костяную, клюнийскую. Вот он вышел из музея и, не покидая черты города, отправился на прогулку. Побродил по улице Сомрар, бульвару Сен-Мишель, по соседним улицам, постоял у магазинчиков, богатству и вкусу которых он столько раз поражался. Музейная астролябия в памяти Дезессента сменилась кабачками латинского квартала. Он вспомнил, сколько их было ближе к Одеону, на улицах Месье Ле Пренс и Вожерар. Иногда нагромождение кабачков напоминало вереницу однообразных прогулочных лодок на селедочном канале в Антверпене. И словно наяву, сквозь полуоткрытые двери и затемненные занавесями или витражами окна, он вновь увидел женщин. Одни лениво бродили, вытягивая как гусыни шею, другие сидели, облокотясь на мрамор столиков, и что-то жевали или напевали. Третьи, стоя у зеркала, прихорашивались и перебирали напомаженные парикмахером кудряшки, а иные, высыпав серебро или медь из кошельков со сломанными замочками, складывали из монет столбик за столбиком. Почти у всех черты лица были грубы, голоса хриплы, груди отвислы, глаза густо подкрашены. И все, словно механизмы, заведенные на равное число оборотов, хихикая и отпуская одни и те же намеки и сальные шуточки, одинаковыми словами зазывали к себе мужчин. Улочки с бесконечными кафе, увиденными как бы с высоты птичьего полета, вызвали у Дезессента кое-какие ассоциации. Ему стал ясен смысл этих заведений. Они в точности отвечали настроению целого поколения и сполна выражали определенную эпоху. Ее признаки со всей очевидностью были налицо. Дома терпимости один за другим закрывались, и по мере их исчезновения множилось количество выраставших на этом же самом месте дешевых кафе. Сокращение проституции в пользу тайных амуров объяснялось, по-видимому, особенностями мужской психологии. Как ни странно это могло показаться, но забегаловка способствовала достижению некоего идеала. Несмотря на то, что утилитаризм, который был получен в наследство и развит ранним хамством, а также вечной грубостью однокашников, сделал молодежь на редкость бесцеремонной, деловитой и холодной. Молодые люди в глубине души по-прежнему оставались сентиментальными и сохраняли идеал старомодной рыцарственной любви.